Глава 28. Когда Ванесса Ли вновь вступила на главную площадь Ихария, то решила, что ошиблась миром. Все, куда ни глянь, заляпано слизью и какой-то зеленой жидкостью. Кругом валяются трупы, а вместо величественного куба промансери Царука – груда бесформенных развалин. Первый же встречный солдат объяснил Ванессе все и повел ее через руины, к мужу. Раненых исцеляли паладины и колдуны-медики. Ванесса повертела головой, ища вторая жизнь, и в ужасе увидела его покрытым кровью, бессильно что-то хрипящим. Вначале показалось, что великий целитель пострадал в сражении, но затем стало ясно, что кровь его собственная. Она лилась отовсюду, изо рта, из ноздрей, из глаз, из-под ногтей. Но Тарай все еще оставался в сознании. Сегодня Нерлатхотеп убил бесчетное множество людей. Тарай воскрешал павших, пока полностью не истощил ману. После этого в ход пошла прана, и в конце концов Тарай Жизнь сам упал на землю, обливаясь кровью. Однако он все еще полз, все еще бессильно дышал на одного из убитых солдат, но уже не мог никого оживить. «Оставь его, идиот!» – зло прорычал Мурок Вивисектор, хватая ученика за шкирку. «Сколько раз я тебе говорил, знай свой предел! Ты спас всех, кого можно!» «Не всех, еще не всех! Накачайте меня маной, накачайте!» «Да ты сам сдохнешь от перенапряжения, идиот! Все, хватит!» «Еще слишком много трупов. Еще слишком много!» «Это допустимые потери!» «Допустимые потери?» – страшно взревел Тарай. «Допустимые потери для меня исчисляются только одной цифрой – ноль! Ноль! Ноль! Все, что свыше – потери недопустимые!» Мрок покачал головой и сделал Тарай укол в шею. Тот издал хрипящий звук и потерял сознание. «Нет, однажды он себя все-таки сожжет!» – вздохнул Мурок, подзывая кадавров-санитаров. «Отнесите его ко мне в... Тьфу! У меня всю клинику разворотили! В госпиталь его отнесите!» Креол сидел посреди площади в глубоком кресле, каким-то чудом уцелевшим после Нерлатхотепа. Рядом стоял с чашкой кофе Шамшудин. Чуть поодаль лот Гвайдеон распоряжался за упокойной службой, а маршал Хабокин выслушивал отчет о понесенных потерях. Профессор Лакластарос издевательски фыркал в сторону черного посоха, а сидящий на камушке Логмер чистил тряпицей катаны. «Знаешь, командир, я думал, что на этот раз уже все», – задумчиво произнес он. «Сбудется». «Что сбудется?» – без интереса спросил Креол. «Понимаешь, когда я еще мальцом был у меня случай. Встретился на ярмарке с гадалкой. Она мне тогда нагадала, что я прославлюсь на весь мир, стану султаном. А потом меня убьет стоглавое чудище. На весь мир я уже прославился, султаном стал. Короче, я думал, что вот это оно здесь и было, чудище стоглавое». «Так чего же ты тогда не сбежал?» «Глупости говоришь, командир!» – снисходительно посмотрел великий герой. «Я тебе не кто-нибудь, я Логмер. Логмер от смерти не бегает». «Да я уже знаю, что ты идиот», – хмыкнул Креол. «О, вернулась моя... «Что, ты так и не придумал, как меня теперь называть?» Осведомилась подошедшая Ванесса, чмокая мужа в щеку. «Потом придумаю. Сейчас есть дела поважнее». «Я уже вижу. Меня не было всего полдня, вы успели разрушить половину столицы». «На то я и креол-разрушитель. И не преувеличивай, не половину. Только главную площадь и несколько примыкающих улиц». «Да, совсем пустячок. Как ты вообще умудрился проворонить Нерлатхотепа?» «Кстати, как твои родичи?» Неожиданно заботливым голосом спросил Креол. «С ними все в порядке?» «Нормально все, и не меняй тему!» С родственниками действительно все было в порядке. Исподволь задав несколько вопросов, Ванесса выяснила, что воспоминания о свадьбе у всех остались довольно смутные. Подробности никто не запомнил. Помнили, что празднество было роскошное, что невеста выглядела красавицей. Но что конкретно происходило? Видимо, слишком много выпили. И фотографии почему-то ни одной не сделали. Как странно, что никто не догадался прихватить фотоаппарат или видеокамеру, словно массовое наваждение. Правда, вместо этого у некоторых в голове остались странные сны. А мама попеняла Ванессе, что ее новые друзья чересчур уж эксцентричны. Особенно тот седой, маленького роста. Он был невероятно маленького роста. Могла бы поклясться, что могла бы взять его на руки, как какую-нибудь кошку. «Так значит, теперь Нерлатхотеп у тебя здесь?» Склонилась над посохом Креола Ванесса. «И как он там только помещается?» «Мой посох специально создавался для поглощения демонов», – похвастался Креол. «Их туда можно запихнуть очень много, но просто очень». «И не вырвутся? Точно не вырвутся?» «Не вырвутся. И вообще, о Нерлатхотепе можно больше не беспокоиться. Он все еще жив. Но теперь это довольно условная жизнь. Теперь он всего лишь бесплотный дух, не способный причинить хоть какой-нибудь вред. А мой посох теперь будет воистину мощнейшим оружием. Теперь, когда у меня есть плененный архидемон, я наконец смогу применить длань Мардука. Длань Мардука? Именно. Я всю жизнь мечтал ее применить, но раньше у меня не было достаточного количества энергии. А теперь, хотя очень жаль, что мы потеряли Тевилдорма, он был великим магом. Ну, надеюсь, остальные твари из Лэнга не явятся мстить за своего... кем он им приходился? Демоном, живущим в том же мире. То есть друзьями они не были? У демонов не бывает друзей, чрево Тиамат! Как же мне теперь тебя называть? Крёл и в самом деле беспокоила эта проблема. Он никогда не был женат и понятия не имел, как полагается себя вести. А Ванесса, разумеется, не собиралась облегчать ему задачу. «Так значит, снова они сюда не придут?» Желала непременно убедиться она. «Не придут, конечно. Они не посмеют сыграть одну и ту же шутку дважды». «А если все-таки посмеют?» «А если посмеют, я буду готов. Сегодня они застали меня врасплох, но в следующий раз я буду готов!» Архенбух Никто закончил свой рассказ и замер, ожидая реакции сидящего перед ним человека. Тот вздохнул, покачивая в ладони бокал с дорогим лорийским вином, погладил подбородок пальцами, увитыми драгоценными перстнями, и уточнил. «Так значит, с клубом взволнованных лоботрясов покончено?» «Весьма удачное название, повелитель!» — позволил себе улыбнуться Архенбух. «Да, покончено. Владыка Нерлатхотеп пожрал души Кадеры, Астилы и всех остальных. Я видел это собственными глазами». «Что ж, ступай!» — лениво кивнул человек в кресле. «Я позову тебя, когда ты вновь потребуешься». «Я всегда готов служить делу ктулхуизма, повелитель!» — отступил в тень Архенбух. Ожидая, пока великий теневик растворится в воздухе, человек в кресле рассеянно разглядывал обстановку. Старинная мебель, занавеси, картины. На стене висят пыльные портреты. В последнее время слуги положительно пренебрегают своими обязанностями. Это новые реформы так на них влияют. Простолюдины на глазах наглеют. Вчера один лакей осмелился даже посмотреть своему хозяину в глаза. Прямо в глаза, словно равный. Конечно, дерзец был немедленно разрублен на кусочки. Но сам факт, сам факт. Разглядывая картины, человек в кресле остановил взгляд на портрете изуродованного старика в сером плаще. Покойный Тевилдорм-призрак. Теперь уже окончательно покойный. Жаль. Он был одним из немногих людей, которых хозяин этого дома уважал. Но с другой стороны, возможно, это и к лучшему. Человек в кресле не подавал виду, но ему ужасно не понравилось новое положение дел. Ведь ничего особенно не изменилось. Да, теперь он состоит в Совете 12. Но и только-то. Он ведь рассчитывал на гораздо большее. Рассчитывал стать единовластным владыкой всей Серой Земли. А теперь ему вновь приходится подчиняться и угождать. Только уже не Бестельгласуду Хаосу с матерью и братом, а Креолу Разрушителю и Шамшудину Черному. Владыка Тевилдорм обещал ему совсем не это. От тени за креслом отделилась еще одна тень. Полупрозрачная, почти невидимая тень, лицо которой скрывалось под желтой маской. Демон замер, не выходя на свет, и чуть слышно прошелестел. «Как продвигается наше дело?» «Кадеры и Астила погибли», — меланхолично произнес человек в кресле, покачивая бокал с вином. «Им следовало внимательнее изучать условия сделки», — прошептал носящий желтую маску. «Пора бы уже знать, что демоны не делают подарков. Ты ведь хорошо это усвоил?» «Я все усвоил, владыка. Но в любом случае, заговор Кадеры и ее присных провалился. Она воспользовалась свитком, который я ей тайком передал. Но все сложилось не совсем так, как хотелось». «Все это мы уже знаем», — перебил носящий желтую маску. «Мы потеряли Нерлатхотепа, что весьма прискорбно, с определенной точки зрения». «Повлияет ли это как-то на то, что было задумано?» «Ни в коей мере. Продолжай работать по прежнему плану. Исполни нашу волю, и мы сделаем тебя императором». «Повелевай мной, владыка», — поклонился человек в кресле. Носящий желтую маску произнес еще несколько тихих слов, и глаза его собеседника загорелись жадностью. Лицо озарила хищная ухмылка, а рука сама собой потянулась к свитку, лежащему на столе. Свитку, озаглавленному как «Пятое заклинание». «Клевентин, император!» — мечтательно прошептал колдун.